Показывал зад врагу, покажи и Аллаху. Молодой король венгров Лаюш метался в бессилии и отчаянии. Рожденный семимесячным, он на свет пришел преждевременно, как будто торопился изведать как можно больше несчастий в жизни. Десятилетним был коронован на царство без власти, которую раздергали между собой то могущественные магнаты, то епископы и священники. Точно насмех был он назван Лаюшем, хотя не мог быть даже тенью знаменитого венгерского короля Лаюша I, при котором 200 лет назад венгерское королевство раскинулось на огромных просторах от Балкан до Балтики и от Черного моря до Неаполя. Междуусобицы феодалов, разногласия между духовенством, вмешательство Габсбургов, которые еще при Максимилиане стремились прибрать к рукам венгерскую землю и женили Лаюша на внучке Максимилиана Марии, ничтожность 20-летнего короля, который, несмотря на свою врожденную болезненность, предавался неудержимому пьянству и разврату, все содействовало Сулейману. И если и было что-то помехой, то это небо, обрушившее на голову султанского войска настоящий потоп, да земля, разверзшая свои недра, как бы в намерении поглотить эту чужую и враждебную силу, пришедшую на берега великих славянских рек. Отчаявшийся король, возрождая старый венгерский обычай, велел возить по всем селам и городам окровавленную саблю как знак войны и опасности для отчизны. Удалось собрать лишь 22 тысячи войска, да и те не имели опытных воевод, ибо хорватский бан Франкопан только обещал, что придет помогать королю, а семиградский воевода Янош Заполья, хотя и вызвался привести 12 тысяч своего войска, вел его слишком медленно, словно выжидал, чтобы султан разбил короля. Король вынужден был назначить главнокомандующим архиепископа Пала Томари, только что вышедшего из францисканского монастыря, чтобы стать архиепископом Колоцким. Папа Римский Климент, который не смог выпросить у Европы ни единого воина для помощи венгерскому королю, только и мог что послать свое благословение, и отчаявшийся король вынужден был довериться духовенству, так как дворянство покинуло его, а может, дворянство покинуло его потому, что он предался духовенству. А поскольку власть духовенства почти всегда проявлялась в дерзости, граничившей с наглостью, то и на этот раз получилось так, что 22 тысячи необученного, кое-как вооруженного венгерского войска должны были стать против 100 тысяч султанских головорезов, шедших за добычей. Томари уговорил короля вывести свои силы против Сулеймана, встретить его на берегу Дуная у местечка Мохач, и там с Божьей помощью разбить неверных во славу христианского оружия. И король, и его главнокомандующий были одинаковыми невеждами в военном деле. Оба, хоть и по разным причинам, пренебрегли мерами обычной человеческой рассудительности, словно бы не понимая, что в случае их разгрома уничтожено будет не только их несчастное войско, но и вся Венгрия, на которую с тревогой взирала Европа, считавшая Венгрию своей защитницей от османов, еще не зная своего истинного спасителя России. 28 августа Сулейман велел объявить в войсках, что завтра будет бой. Дождь лил еще более страшный. За стеной воды виднелись одни только колокольни Мохача, притулившегося на рукаве Дуная. Кругом грязь, трясины, поломанные деревья, увязшие пушки, опрокинутые шатры, издыхающие кони, покрытые грязью исламские воины в жалких, мокрых тюрбанах. Но отступать было нельзя, надо было сражаться, такова воля Аллаха. Для султана поставили красный с золотым шаром на верхушке шатер на песчаной косе, единственном клочочке земли, который мог считаться сухим.